Фотокарточка сделана в 1916 году, как раз в тот день, когда он вернулся с войны по ранению. Мама еще маленькая, с бабушкой. Вот я еще до войны. Это в 1939 году, в Репном, на субботнике. А фотографии Ральфа у меня нет. Честно говоря, я его забыла за столько лет, только образ неясный оставался. А когда увидела вас, женщина кивнула в сторону приятеля Антона, так сразу вспомнила. «Екатерина Михайловна, а в какой церкви вы спрятали документы?» — подал голос Антон. «Так в этой, в Адмиралтейской. Там службы не шли, наверное, с 40-го года». «Это на набережной», — пояснил Игорь, — «где Петр строил корабли. Мы там были с тобой и с Юркой, когда вы ко мне приезжали на юбилей». «Я помню». Антон взял чашечку с чаем, сделал глоток. «А как вы думаете, есть шанс их найти?» «Документы-то? Не знаю. Правда, я точно помню, где спрятала. Другое дело, что Адмиралтейскую не раз реставрировали. Но хуже всего, что фундамент затопляло. Все уж 100 раз могло пропасть. Ну вот я когда прибежала в церковь, там никого не было. Помню, ветер гуляет, темно внутри, а мне все нипочем, не страшно. Там прямо под иконостасом, между полом и стеной, пустота. Я рукой пошарила, вроде можно, и положила коробочку в самой серединке, и так ее далеко постаралась задвинуть. Так, наверное, давно уж кто-нибудь нашел вашу коробочку. Не думаю, пол крепкий, разбирать бы не стали, если только плитку сверху положили. Грешная в церкви, то есть, с тех пор не была ни разу, не знаю. А в тот вечер, когда выходила из нее, вдруг солнышко появилось. А до того неделю метель мела, и так на кресте засверкало ярко. Мне, как бы вам сказать, так стало благостно на душе. Подумалось, а, будь что будет, все равно ведь конец один. А Бог на небе есть, он меня рассудит. Видно, мне Господь послал силы тогда, чтобы я все вынесла. И ведь вынесла, бабка, всех пережила. Екатерина Михайловна, Ральф аккуратно взял женщину за руку. Можно вас попросить об одной вещи? «Конечно, сынок, конечно. Что такое? Можно взять одну из ваших фотографий?» «Да, конечно, можно. Берите любую. Можно я возьму эту, довоенную?» Ральф отложил карточку, на которой молодая воронежская девчушка дерзко улыбалась фотографу. «Какая вы красивая!» «Так, дорогой Ральф, твой дядя неспроста со мной любил поговорить. Впрочем, что я несу ерунду, старая корга? Давайте лучше еще чайку согрею». «Нет, спасибо вам, Екатерина Михайловна». Антон поднялся и сделал своим спутникам знак последовать его примеру. «Нам пора». «Ну, раз пора, значит, пора. Я провожу». У самой двери женщина остановилась, посмотрела поочередно на друзей и обратилась к Антону. «Будьте аккуратней. И его берегите. Все-таки немец, гость, мало ли чего, ладно? Я ведь чувствую, не удержитесь, полезете в церкву. Помните, это прямо посередине иконостаса. С Богом». В церковь решили проникнуть поздно вечером. Когда сгустились сумерки, участники операции вышли из арт-отеля, где располагался их временный штаб. Антон то и дело озирался по сторонам, опасаясь слежки со стороны загадочного немецкого старичка и его широколицего спутника. Игорь припарковал машину прямо на набережной у монумента, установленного в честь колыбели русского флота. 6 куполов церкви, как и 100 лет назад, возвышались над местностью и казались незыблемыми, вечными. Трудно было поверить, что во время войны Адмиралтейская, а точнее Успенская церковь, была наполовину разрушена. Обвалилась крыша, сгорели несколько куполов, потрескались стены. Но самая старинная ее часть, где располагался иконостас и где, по преданию, сам царь Петр Алексеевич любил петь в хоре на клиросе, не пострадала. Она пережила пожары, войну, разливы реки. «Игорь, у тебя есть идеи, как аккуратненько и незаметно туда проникнуть?» — спросил Антон, когда заговорщики подходили к церкви. «Видишь, что это?» Игорь достал из кармана большой висячий замок, который в России традиционно называют амбарный. «Там такой же. Ломиком его скинем, а после этот поставим. Сторожа нет, но может, правда, ездить патруль периодически». «Ломиком? Ну что ж, давай попробуем». Замок не хотел поддаваться без шума, он отскочил и упал с таким грохотом, что всем показалось, будто сейчас к Успенской церкви нагрянет вся милиция города и области. Выждав какое-то время в стороне для верности, Игорь и Антон зашли внутрь. Ральфа на время разведки было решено оставить на улице на шухере. В действительности же Антон не хотел вовлекать иностранного гражданина, В возможной ситуации с участием представителей власти нагрянем сюда неожиданно.